Глава 33. «Так расскажите же нам, что происходит в Витмиднет». Тильда расправила салфетку на коленях и взяла вилку. «Вы сегодня шокировали нас своей новостью». «Мне ужасно стыдно это осознавать, но моя дочь совсем позабыла о приличиях», — недовольно произнес барон, мысленно прося у Астрид прощения. «Ах, как я хотел, чтобы она вышла замуж за его сиятельство». «Еще бы», — язвительно произнес Валентин. «Вы бы продолжали вести разгульную жизнь за мои деньги». «Ну, зачем вы так?» — Флойд ухмыльнулся. «Каждый из нас поимел бы то, что хотел, не так ли? Вы — Астрид, я — деньги». «Хватит, мне не нравятся такие разговоры», — злобно прошипела Тильда. «Его сиятельство женится на непорочной девушке из хорошей семьи, и не стоит сейчас напоминать о том, как поступила с ним ваша дочь». «Я же и говорю, глупая и взбалмошная девица». Барон выпил вино и, прежде чем поднести ко рту кусок мяса, сказал. «Они с маркизом даже не скрывают своих отношений. Слуги покрывают эту порочную связь, и я несколько раз заставал эту парочку, обтирающей темные углы». «О-о-о!» — протянула Тильда и тут же закашлялась в салфетку. «Это ужасно! Я не могу слушать такую пошлость!» «Пусть я не идеал добродетели, а скорее наоборот, но даже для меня это слишком». Флойд прожевал мясо и поинтересовался. «Значит, ваше сиятельство, вы женитесь?» «Женюсь», — Валентин неприязненно посмотрел на него. «И слава богу, моя невеста не прячется по углам с любовником, в отличие от невесты герцога». Тильда визгливо засмеялась и похлопала сына по руке. «Эмма замечательная девушка и никогда не позволит себе опорочить имя своей семьи». «А что с Моникой Лунд?» — вдруг спросил Валентин. «На обеде у баронессы мы стали свидетелями скандальной истории. Ваша милость, вы ничего не знаете об этом?» «По-моему, эта девица живет в Витмиднет», — ответил Флойд, и Тильда ахнула. «Да что вы! Она заманила в свои сети и эту глупую бедняжку, бедная виконтесса. Это такой позор». Астрид, баронесса, дочь виконта... Валентин неприятно хохотнул. «Что у них там происходит? Барон, ваша дочь превратила имение в дом терпимости, не иначе». Флойд смеялся вместе с ними, а в его душе поднималась волна ненависти к этим людям, из рук которых он брал деньги. Как можно замолить свой грех? Ведь это самый страшный поступок — отвернуть от себя своего ребенка ради сомнительных удовольствий, пьянства, азартных игр и бесконечного вранья. «Когда вы привезете письма?» Тильда вдруг стала серьезной, и ее глаза превратились в щелки. «Завтра к обеду они будут у вас», — с невозмутимым лицом заверил ее барон. «Вы можете верить мне». «Я на это надеюсь», — она многозначительно посмотрела на него и добавила. «Не стоит играть со мной, ваша милость, ведь я могу разозлиться». «Ну что вы, разве я упущу возможность заработать, ваше сиятельство?» — ехидно ухмыльнулся Флойд. «Перед Рождеством в клубе можно сорвать большой куш, и я намерен это сделать». После ужина Тильда предложила выпить вина в гостиной, но барон отказался, сославшись на головную боль. Запершись в своей комнате, он устало опустился на кровать и ослабил узел шейного платка. Хотелось бежать из этого дома как можно дальше, и Флойд с некоторым чувством вины подумал, что испытывала здесь Астрид. Глаза слипались, но барон отчаянно боролся со сном, понимая, что должен сделать то, зачем сюда приехал. Время тянулось невыносимо медленно, и Флойд даже несколько раз сделал разминку и выглянул в открытое окно, чтобы освежить голову. Когда за ним пришел Бронс, он уже был готов и, переодевшись в более удобную одежду, сидел на стуле, глядя на дверь. «Не передумали?» Повар протянул ему фонарь, и когда Флойд отрицательно покачал головой, сказал: «Весь дом спит. Но нужно быть осторожными, ведь даже стены имеют уши». Мужчины вышли из комнаты и осторожно пошли по коридору, мягко ступая по пушистым коврам. Они шли почти на ощупь, потому что даже за окном царила плотная темнота, пронизанная воем ветра. Уже возле кухни Бронс зажег свечу в фонаре и стало намного лучше. «Вы свой зажжете, как только мы войдем в тайный ход», — тихо сказал повар. «Сейчас и этого света хватит». Пройдя до конца коридора, Бронс завернул в узкий проход и остановился. «Видите этот странный очаг?» Он указал на размытые в темноте очертания чего-то громоздкого, и барон шепнул. «Что-то вижу, но у кого хватило ума построить здесь очаг? Это ведь глупость». «В нем спрятан тайный ход», — усмехнулся повар и направился к нему. «Пойдемте». Это было настолько необычно и волнительно, что сонливость барона как рукой сняло. Мужчины приблизились к очагу, и, вручив Флойду фонарь, Бронц принялся копошиться в топке. Вскоре раздался тихий скрежет, и повар исчез. «Бронц, ты где?» — испуганно прошептал барон, и из черного провала показалась голова повара. «Да здесь я. Следуйте за мной, ваша милость». Флойд согнулся в три погибели и пролез в узкую дыру, из которой несло сыростью и чем-то затхлым и землистым. Так пахнут все старые подвалы. «Теперь можно зажечь фонарь», — шепнул Бронс и, подняв свой, указал на убегающий в темноту коридор. «Сейчас пойдем по нему, а потом спустимся еще ниже, и мы на месте». Барон зажег свечу, и они осторожно пошли по скользким камням, вдыхая тяжелый, пропитанный влагой воздух. Когда в стене справа показался проход, повар остановился и повернулся к Флойду. «Здесь осторожнее, ступени обвалились, и можно свернуть себе шею». Барон вытянул руку с фонарем и, стараясь идти след вслед за Бронсом, несколько раз споткнулся об острые обломки некогда бывшей лестницы. Стало холоднее, изо рта пошел пар, и Флойд понял, что они почти пришли. «Тебе не кажется, что откуда-то исходит неприятный запах?» — спросил он у повара, испытывая непонятный ужас. «Мне не по себе». «Да, вы правы». Повар потянул носом и испуганно посмотрел на барона. «Думаете, мы рядом с мертвяком?» «Думаю, да. Но если он лежит здесь достаточно долго, то откуда такой запах?» «У меня дурные предчувствия, Бронс», — медленно произнес Флойд. «Ты готов идти дальше?» «Конечно. Даже при слабом свете свечей было видно, как побледнел повар. Нам нельзя отступать, если мы хотим добиться правды». Мужчины двинулись вперед и, миновав еще несколько запутанных коридорчиков, оказались перед низкой дверцей. Запах стал еще сильнее, и им пришлось закрыть носы рукавами. «Это здесь», — прошептал Бронс и взялся за ручку двери. «С Богом». «Она открыта?» Барон уже узнал, что увидит за ней. «Но почему?» «А зачем ее закрывать? Подвал заперт, а об этих ходах ни Тильда, ни Валентин не знают», — ответил повар и тихо засмеялся. «А я часто таким образом выносил вино и продукты». «Что ж, они это заслужили». Флойд тоже улыбнулся. «Открывай». Бронс открыл дверь, и, войдя внутрь, барон не удержался от возгласа. «Святой Олаф! О, Боже!» «Спаси, Господи!» — тут же раздался голос повара. «Спаси и сохрани!» На каменном полу лежал труп мужчины в довольно хорошей одежде, по которой можно было предположить, что это и есть нотариус. Сквозь жуткого вида кожу уже проглядывали кости черепа, его рот был распахнут, а пальцы скрючены. Но самым страшным было то, что в подвале оказался не один труп. «Это же Милли Ридборд!» — Бронс всхлипнул, указывая на женское тело, лежащее на боку. «Как же так? Я думал, что Тильда уволила ее, когда она случайно прожгла платье утюгом. Милли собрала вещи и должна была утром уехать в свою деревню. Я еще удивился, почему она не попрощалась». «Вот откуда запах». Барону стало дурно, но он все же подошел к трупу нотариуса и, надев перчатки, обыскал его одежду. «Нашел». Флойд вытащил из внутреннего кармана мертвеца конверт и засунул его за пазуху. «Давайте уйдем отсюда», — взмолился Бронс. «Я не могу на это смотреть». «Конечно, нам больше нечего здесь делать». Барон поднялся и, оглядев подвал, сказал: «Теперь дело за полицмейстером». Выбравшись из тайного хода, мужчины расстались возле кухни, и, оставив фонарь, Флойд взял подсвечник, приготовленный Бронсом. «Это будет выглядеть не так подозрительно, если вы вдруг с кем-нибудь столкнетесь», — объяснил повар. «Хотя я не думаю, что это случится». Но это случилось. Барон уже поднимался по лестнице, когда его окликнул Валентин. «Ваша милость, а что вы здесь делаете в такое время?» Флойд замер, ощутив такой прилив адреналина, что затряслись ноги. Он нацепил на лицо улыбку и медленно повернулся. «О, ваше сиятельство, вам тоже не спится?» «Я спросил, что вы здесь делаете?» Граф пристально смотрел на него, словно пытаясь прочесть мысли. «Ходил на кухню». Барон вытащил из кармана кусок пирога, завернутый в салфетку. «Мне очень неловко, но я проголодался. А пирог вашего повара — истинное наслаждение». «Идите спать, ваша милость», — зловещим голосом произнес Валентин и пошел дальше. а Флойд покачнулся и схватился за перила, чтобы не упасть. «Храни тебя, Господь, добрый человек», — прошептал он, глядя на пирог и вспоминая, как Бронс сунул его в карман. «И меня тоже». «Я просто не понимаю, как можно быть такими беспечными», — раздраженно воскликнул герцог, выслушав меня. «Почему вы мне ничего не сказали раньше? Зачем вся эта самодеятельность?» «Я не думала, что отец сделает это вот так, втайне от всех», — ответила я, чувствуя неловкость. «Наверное, он хотел доказать, что готов пожертвовать собой ради семьи». «Это глупая жертва», — Эрлинг был в ярости. «Что вы прикажете сейчас нам делать? Мчаться в имение Расмуссен? Но тогда мы сорвем планы вашего отца. Как мы объясним свое появление?» Он был прав, и я расстроенно молчала, понимая всю тщетность оправданий. «Теперь у нас один вариант — ждать, когда он вернется», — после недолгого молчания сказал герцог. «А вот если его не будет к обеду, отправимся туда сами. А если мы не успеем?» Мне было искренне жаль барона, и смерти я ему уж точно не желала. «Что значит «мы»?» — Эрлинг грозно посмотрел на меня. «Вы в этом участвовать не будете, дорогая моя графиня. Мне надоели эти тайны». «Хватит, позвольте мне с этим разобраться. Позовите вашего слугу, который договорился с поваром из имения Расмуссен». Он говорил все это таким тоном, что у меня не было никакого желания ему перечить. Когда в комнату вошел Нилс, герцог без всяких прелюдий спросил у него: «Ты сможешь проникнуть в дом Тильды и узнать, что с бароном?» «Да, думаю, у меня получится», — кивнул мужчина. «Но находиться там долго я не смогу». «А этого и не надо, просто узнай, что с ним», — сказал Эрлинг и холодно обратился ко мне. «Распорядитесь, чтобы нам с маркизом подали плащи». «Я еду с вами». Агнар Вик поднялся с кресла. «Позволите?» «Конечно, почему нет?» — кивнул Эрлинг и хмуро взглянул на меня. «Вы слышали, что я сказал, ваше сиятельство?» Я пошла выполнять его просьбу, мысленно коря себя за то, что не доверилась ему раньше. Он ведь не раз доказывал свою преданность, не раз помогал нам. Похоже, я обидела его своим недоверием. Перед тем, как мужчины покинули дом, я попросила его на пару слов, и как только мы отошли, горячо сказала: «Ваша светлость, я прошу вас, не держите на меня зла. Я боялась признаться вам, потому что была уверена, вы не поддержите эту сумасбродную идею». «Вы правы». Его тихий голос с металлическими нотками полоснул меня своими острыми гранями. «Я бы никогда не позволил вам поступить так необдуманно». «Но барон ведь отправился туда, ничего не сказав нам». «Если бы вы рассказали мне все, то мы нашли бы другой способ решить этот вопрос, и никому не пришлось бы рисковать». Он еле сдерживал свои эмоции. «Пообещайте мне, что это было в последний раз, и вы станете больше доверять мне». «Обещаю, обещаю», — прошептала я, и герцог обнял меня, мягко прижимая к себе. «Все, успокойтесь, я более не злюсь на вас». Я подняла голову и увидела его чистые глаза, в которых действительно больше не было злости. «Вы любите меня?» Я не знала, почему спросила это именно сейчас, но мне хотелось услышать ответ. «Я люблю вас, Асти», — шепнул он мне в ответ и прикоснулся к губам нежным быстрым поцелуем. «Я очень вас люблю». Они уехали, а мы с Сесиль и Моникой остались дома ждать известий. Но время шло, а мужчин все не было. Стрелка каминных часов медленно отсчитывала часы и минуты, и постепенно на Витмиднат опускалась снежная ночь. Время, полное страшных тайн, время загадок и необъяснимых явлений. Прозрачный морозный сумрак окутал сонные окрестности, погружая их в глубокую дрему, и время сказок из давней старины становилось ближе, стирая грань между реальностью и выдумкой. Казалось, что холод улицы проникал сквозь стены дома, и мы придвинулись к жарко пылающему очагу, слушая, как промозглый ветер нашептывает ледяным голосом свои страшные истории. «Господи, уже второй час ночи, а их нет». Дурные предчувствия не покидали меня, и я уже готова была нарушить обещание и мчаться в имение Расмуссен. «Там точно что-то случилось. Прекрати». Сесиль схватила меня за руку и усадила на диван. «Четверо смелых молодых мужчин уж точно сумеют постоять за себя». Тетушка Ланжина, Сидни и Алина тоже были с нами, и, несмотря на их спокойные лица, я знала, что каждая из них переживает. Женщины что-то шили, и их движения были нервными и резкими. Алина несколько раз уколола палец, и Сидни, ласково глядя на дочь, забрала шитье и сунула ей чашку с горячим какао. «Да, но почему их до сих пор нет?» Я снова вскочила, не в силах усидеть на месте. «Время близится к утру». «Я слышу голоса». Моника подбежала к окну и принялась вглядываться в темноту. «Свет фонарей, это они!» Облегчение накатило на меня с такой силой, что задрожали колени, и я тоже подбежала к окну. «Да, это были они». «Почему так долго?» — первое, что сказала я, когда герцог вошел в холл. «Я думала, что с вами произошла беда». «Я прошу вас, моя дорогая, не стоит так нервничать». Эрлинг взял мои руки в свои и рассмеялся. «Нашу компанию трудно обидеть». Все прошли в гостиную, и мужчины рассказали нам, что произошло. Нилсу удалось проникнуть в дом глубоко за полночь, а до этого они прятались в охотничьем домике на территории поместья Расмуссен. Он разыскал повара, и тот рассказал, что они обнаружили с бароном в подвале, после чего провел его к отцу. Барон отдал Нилсу бумагу, которую взял у нотариуса, и предупредил, что вернется домой утром, чтобы Тильда и ее сынок ничего не заподозрили. «Неужели в подвале есть еще чье-то тело?» Ужас охватил меня, стоило только представить, какие мерзости творила Тильда. «Но кто этот бедный человек?» «Не знаю». Герцог пожал плечами. «Насколько я понял, кто-то из слуг. Это женщина». «Это так страшно», — протянула Сесиль, прижимаясь ко мне. «Она действительно безумна». «И, к сожалению, похоже, и Валентин тоже», — подал голос Агнер. Его глаза наполнились грустью, и я поняла, что ему действительно жаль брата. Нормальный человек не может жить обычной жизнью, зная, что происходит рядом с ним. «Надеюсь, отцу удастся уйти оттуда. Я все равно переживала о нем. «И какие наши дальнейшие действия?» «Дождемся, когда барон вернется домой, и сразу же отправимся в участок, где он расскажет, что видел в подвале дома графа Расмуссен», — ответил Эрлинг. «Он свидетель. Хорошо было бы привлечь и повара, но, думаю, он даст свои показания, когда найдутся трупы. Тянуть с этим не стоит, потому что Тильда и Валентин могут избавиться от них в любую минуту». Вскоре мы разошлись по спальням, но вряд ли кому-то удалось уснуть после всех ночных переживаний. Я до самого рассвета просидела над колыбелью, глядя на мирно спящего Бернарда, и думала о его судьбе. А что, если он унаследовал болезнь своей бабки? Хотя, судя по рассказам слуг, мой покойный супруг был своеобразным мужчиной, но он явно не был безумцем. Но кто мог дать гарантии, что безумие не передалось через поколение? Я ничего не смыслила в психиатрии, и оставалось только надеяться, что мальчик здоров. Барон приехал, как только мы уселись пить чай. Он вошел в гостиную и, сняв шляпу, виновато посмотрел на меня. «Астрид, мы поговорим с вами потом». Я поднялась и подошла к нему. «Несмотря на ваш безрассудный поступок, я благодарна вам и очень горжусь вашей смелостью». Он мял поля шляпы и молчал, часто моргая, чтобы скрыть слезы. «Да ваш отец герой!» Эрлинг пожал руку барону и тихо сказал. «Ваша милость, попрошу вас на будущее, не предпринимайте ничего без моего ведома, хорошо? Я ваш будущий родственник и, уверяю вас, ваш друг, который поможет в любой ситуации». «Я вас понял, ваша светлость», — кивнул барон. «Но я сделал это для дочери». «Могу вас заверить, все, что я делаю, только для нее», — усмехнулся Эрлинг. «В этом мы сходимся. Вы готовы отправиться в участок, чтобы рассказать об увиденном в подвале?» «Да, конечно». Барон вскинул голову. «Я готов это сделать прямо сейчас». «Тогда не стоит терять время». Эрлинг повернулся к Агнеру. «Мне кажется, не будет лишним, если ваш отец присоединится к нам и поведает свою историю». «Он с удовольствием это сделает». Агнер поднялся, а за ним и маркиз. «Вперед!» «Да, господа, пора покончить с этим». Мужчины покинули Витмиднат, а мы с девушками собрались в магазин, чтобы не думать о том, что предстоит, и немного расслабиться, окунувшись в любимое дело. Но оказалось, что испытания еще не закончились. Мы уже оделись и спустились вниз, когда входная дверь отворилась, и сначала вошел Антон, а за ним показались несколько женщин, закутанных в теплые шубки. Парень увидел нас и развел руками, словно говоря: «Я ничего не мог сделать». В холл вошли Камилла Лунд, Ханна Андерсон и, конечно же, Эмма. Они тоже увидели нас и замерли, видимо, не ожидая такого быстрого приема. «Дамы?» «Чем обязана вашему визиту?» — холодно поинтересовалась я, не делая ни единого шага навстречу. «Я приехала за своей дочерью», — дрожащим голосом сказала виконтесса и посмотрела на Монику. «Иди сюда, дорогая, мы уезжаем домой». «Матушка, поезжайте домой», — устало произнесла Моника. «Вам не стоило появляться здесь, еще и с группой поддержки». «Ты в очках!» — выдохнула Камилла, и ее щеки вспыхнули. «И что это на тебе надето?» «Да, я в очках», — спокойно ответила девушка, «потому что плохо вижу. А платье мне подарила моя подруга, и мне оно нравится». «Моника, послушай матушку и возвращайся домой», — ласковым голосом обратилась к ней Ханна. «Ты глупенькая девочка и многого не понимаешь. Тебе нечего делать здесь. Если тебе не хватает подруг, то моя Эмма готова дружить с тобой. Девочка скоро выйдет замуж за графа, и тебе будет полезно находиться в ее обществе. В этом доме тебя научат дурному». «Так, достаточно». У меня уже не было желания терпеть это. «Вы пришли в мой дом, чтобы оскорблять меня. Убирайтесь». «Что?» Ханна побледнела и потрясла кулачком. «Ее сиятельство Тильда Расмуссен была права насчет вас, а мне очень жаль, что вы не оценили ту доброту, какую проявило это благородное семейство». Меня начал распирать смех, стоило только представить, как всколыхнет общество мерзкая история с благородным семейством. И, кашлянув, я снова сказала. «Я попрошу вас впредь не появляться здесь, если не хотите, чтобы вас выкинула охрана. Всего доброго, ваша милость». Женщины секунду смотрели на меня с открытыми ртами, а потом быстро ретировались, одарив меня гневными взглядами. Я слышала их злобные перешептывания, но меня это только забавляло. «Моника, поговори с матушкой». Я посмотрела на девушку, которая вся горела от стыда. «Вы должны найти общий язык. Давай, беги. Мы подождем тебя». Она кивнула и быстро пошла к дверям, а Сесиль тяжело вздохнула и медленно произнесла. «Может, по рюмочке? У меня нервы ни к черту.